Глава третья. Больше всего меня раздражала в школе ее ненужность. Знания она мне уже никаких дать не могла, деловых знакомств там не завести, зато времени отбирала много. Времени, которое мне так не хватало на все. «Смотри на это проще», — предложила Аня, который Серый меня отвез после первого визита под купол и который я пожаловался, что заставляют заниматься полной фигней. «Как на отдых. Потому что если тебя насильно туда не отправлять, ты себя на тот свет отправишь. Тебе же рассказывать про перегрузки не нужно». Тон у нее был снисходительный до нельзя, словно она действительно была маститым целителем, а я не смышленышем, только прикоснувшимся к азам магии. Хотя на самом деле информацию она получила только недавно, частично от меня, частично от сволочного целителя, чтобы на него тоже Дэмиан проклятие отправил, до того, как на него самого нашлет наш модифицированный вариант Элинель. Я очень надеялся, что она это сделает, но уверен не был. Женщины — непредсказуемые существа. Сегодня она горит жаждой мести и желанием убивать, а завтра все прощает и извиняет попытку себя убить сложным характером убийцы. Отдыха у меня там не получается, потому что я раздражаюсь, понятно? Особенно на физрука с его дебильными идеями. Оказывается, за победу в эстафете учителю выписали премию. И это его так вдохновило, что он из кожи вон лез, чтобы нас подготовить для выигрыша еще одного соревнования, без разницы какого. Он даже секцию по борьбе пытался под себя подгрести, но там тренеры встали на дыбы и заявили, что школ много, на наших условиях они себе другую площадку найдут, такую, на которой в учебный процесс никто не лезет. Директриса дала физруку взбучку, и тот немного умерил пыл, но только в отношении секций. Зато на подготовку к соревнованиям не жалел ни времени, ни сил. Наших, разумеется. Чужих же не жалко. «Есть такая пословица. Не надо складывать все яйца в одну корзину», — ответила Аня. «Если вдруг попадешь в зону, где магии нет, сможешь отстреляться, а не только убежать». «А разве такие есть?» — удивился я. «Магия — это то, что рождается внутри, а не берется откуда-то извне». «То, что рождается внутри, можно заблокировать». Это она мне могла не рассказывать. Со мной как раз в прошлой жизни проделали такую штуку. Но сделано это было блокиратором. Они компактные, и им необходимо воздействие с кожей. Но целые зоны? За счет чего-то может происходить блокировка. «Че ты заливаешь?» Вмешался в наш милый разговор Серый. «Нет, с тем, что Ярослав сильно рискует, и ему надо хоть иногда расслабляться, согласен. Но нафига выдумываешь про зоны?» «С чего ты взял, что я выдумываю?» Удивилась Аня. «С того, что я ни разу о них не слышал». «А они есть, и довольно большие, во владениях некоторых кланов. Говорят, это последствия неудачных экспериментов». «У неудачных экспериментов последствия действительно бывают катастрофическими. В том мире, где я жил раньше, под воздействием конструкта горя-изобретателя один из материков раскололся, а часть его вообще ушла под воду. После чего создали структуру для контроля над сильно ретивыми экспериментаторами, а юным магам начали вдалбливать необходимость ответственности. Несерьезность не приветствовалась до такой степени, что могла наказываться блокиратором как пожизненным, так и на какое-то время. Ощущения он давал мерзкие. «Зоны расширяются?» — спросил я. «Вроде нет». Она пожала плечами, показывая, что знает не точно, но и не особо интересовалась. «Информация из закрытых я случайно узнала. Вот вам сейчас рассказала, но если вы проболтаетесь, у Мальцевых опять появится желание меня прибить. А у них и без того на меня зуб». «Узнал-то я от них». «От меня не особо скрывались, потому что были уверены, что из Огурцова не выйду. Я наверняка еще что-то из закрытой информации могу припомнить». Но так-то я это и вспомнила, потому что к слову пришлось. Мальцевские тайны, они все такие, немного странные. «Дальше нас не пойдет», — уверил ее Серый. Выглядел он сейчас мрачновато, переваривал полученную инфу. «И что там, вообще никакая магия не действует?» «Действует, но... как бы это сказать поточнее?» «Во, перестает вырабатываться. То есть ты можешь продолжать работать с накопителями, но подзаряжать их будет некому». «А как выходишь из этой зоны, способность производить магию восстанавливается?» — уточнил я. Или это уже все пожизненно?» «Да не знаю я», — в сердцах выдохнула Аня. «Знаю, что такие зоны есть у Мальцевых, и они там экспериментируют. Так что, наверное, восстанавливается. Даже Мальцевы магами не разбрасываются. И те, кто туда уезжал, возвращаются магами, в силе не теряют. Но входили ли они в эти зоны или загоняли кого, я не знаю». «Зоны рядом с Белоорском?» — спросил я. «Нет, далеко». «Рядом кто же экспериментировать позволит?» «А Вишневские?» «У них не эксперимент, а защита глючная», — ответила Аня. «Если бы они сейчас жили, ничего бы закрывать не пришлось, все было бы под контролем». «У Мальцевых точно далеко?» «Точно. Боишься, Игнат Мефодьевич в гости на природу позовет?» «Правильно боишься», — фыркнула она. «Он весьма изобретателен в вопросах, как кому нагадить. Но у тебя теперь есть железная отмазка, занятость в школе и тренировка по стрелковому оружию. Так что давай не филонь в стрельбе. Мало ли от кого придется отстреливаться. Мальцева еще не самый плохой вариант». В чем-то она была, несомненно, права. Как только начинаешь чувствовать себя неуязвимым, готовься к проигрышу. Еще одного шанса на новую жизнь мне никто не даст. Иметь что-то немагическое, чтобы удивить врагов до смерти — прекрасная идея. Только для ее воплощения не все подойдет. Автомат с собой таскать мне никто не позволит. Отберут, несмотря на то, что я глава клана. Даже на пистолет нужно оформлять разрешение на огнестрел, которое в моем возрасте никто не даст. «И еще, Ярослав», — продолжала Аня. «Куда ты торопишься?» «Я не тороплюсь, оно само получается». «Сделай так, чтобы не получалось. Ты почти все время на пределе. В конце концов, ты себя загонишь. Или устанешь так, что не заметишь чего-то важного, или перенапряжешься. Сейчас необходимости в гонке нет. Вот скажи, тебе это поместье срочно нужно?» «В некотором роде срочно. Не могу сказать почему, но нужно не просто до соревнования, а хотя бы за месяц до них снять купол. От этого много зависит». «Ого!» Она удивилась, смешно округлив рот. «Снять купол? А ты точно сможешь?» «Химер там сейчас нет. Остались ловушки. Я уберу те, что по дороге к дому, а из дома отключу остальные. И все, можно снимать. Проще простого, короче говоря». «Звучит оно, конечно, проще простого», — ехидно сказала она. «Только вот делается посложнее, чем звучит. Иначе тебя бы вон тот, кивок на Серого, ко мне не привез с просьбой подшаманить. Поэтому делай перерыв на отдых. Погуляй, подыши свежим воздухом». «Надышался сегодня». «В кино сходи». Как ни в чем не бывало, продолжила Аня. «С Полиной». «Она с таким восторгом рассказывала, как с тобой там была. Мог бы еще раз пригласить». «Я подумаю». Приглашение Полины в кино скорее было данью памяти того Ярослава, чем моим желанием. Можно сказать, я за него поставил галочку в пункте «Сходить в кино с нравящейся одноклассницей». У меня же такого пункта не было, да и Полина продолжала мне казаться все столь же мелкой. Пусть я и свыкся с возрастом тела, но дамы мне нравились постарше и покруглее в стратегических местах. Но, увы, такие меня пока всерьез не воспринимали, а малявок типа Полины не воспринимал всерьез уже я. У нас и точек соприкосновения почти не было. Интересы у нее пока еще были детскими. «Вот-вот, подумай», — оживилась Аня. Как я успел заметить, она не упускала возможности свести меня со своей сестрой. Неважно, что ей руководило, желание окончательно от меня отделаться или устроить будущее сестры, но постоянное навязывание Полины раздражало, и я, напротив, старался проводить с ней как можно меньше времени. Нужно как-то показать Ане бесперспективность ее сватовства. И тут я вспомнил. «Кстати, помнится, ты мне обещала подобрать невесту». «Я?» — пораженно спросила Аня. «Ты? Говорила, что глава клана не может на абы ком жениться, а только так, чтобы улучшить положение клана. И предлагала подобрать кандидатуру из незанятых. Так что с тебя список». «Как скоро?» «Не торопись. Это дело серьезное. Можешь с Денисом проконсультироваться, он днюет и ночует в клановом вестнике. Наверняка что-то подсказать сможет. А мы с Сергеем пойдем, мешать не будем». «Ты правда невесту решил подобрать?» Спросил меня Серый, лишь только мы вышли от Ани. «Нет, хочу, чтобы она от меня с Полиной отстала. Так поймет иллюзорность желания и перестанет капать на мозги». А если они с Денисом что-то откопают? Я пожал плечами. Всегда можно сказать, что это недостаточно хороший вариант. А вдруг они найдут идеальный? Серый явно развлекался. Пришлось ответить ему тем же. Тогда ты пойдешь договариваться. С чего вдруг я? Опешил он. У тебя генеральная доверенность, напомнил я. Ты, можно сказать, сейчас главное лицо в клане. Я-то даже подписывать ничего не имею права. Так что и отвечать в случае чего тоже придется тебе. Хо-хо. Неуверенно сказал Серый, решив, что развлекаться за мой счет себе дороже, и резко свернул на другую тему. Но с отдыхом Аня права. Вот закончу с поместьем Вишневских и отдохну. А что тебе мешает отдохнуть в промежутках между визитами туда? Сегодня, например. Тоже решил надо мной шефство взять? Усмехнулся я. А почему нет, если ты пытаешься на себя все повесить? Тимофеев он еще взял зачем-то. А это дополнительная нагрузка. Это не нагрузка, а бонус. Нам в любом случае нужен второй целитель. Ане тоже пора ритуал проходить. И рисковать, пока Тимофей не поднаберется от нее хоть чего-то, я не могу. Ей ты не хочешь рисковать, а собой запросто. Она важнее. У нее в голове знания, которых тут ни у кого нет. Целители вообще всегда были привилегированной кастой. Им прощались многие закидоны. Разумеется, сильным целителям. Аня до такого еще расти и расти, но сильнее у нас все равно нет. Неожиданно Серый резко остановился и встряхнул меня. «Ярослав, ты идиот! Ты не понимаешь, что если с тобой что случится, ее положат в первую очередь вместе со всем, что у нее в голове. За нас примутся или нет, неизвестно, но ей точно не жить. Ее жизнь зависит от твоего благополучия». «Да понимаю я все». Вяло огрызнулся я. Но получается, что до соревнования кровь из носу с поместьем успеть надо. Кстати, как там регистрация? Печать скоро можно будет заказывать? Пока тянут. Отписываются, что проверяют, не осталось ли прямых наследников. Хотя с ними-то как раз все понятно. Серый начал привычно ворчать на бюрократию, а я его почти не слушал, размышляя над тем, что мне сказали они с Аней. В чем-то, несомненно, они были правы. Так почему мне сегодня не отдохнуть? Нет, на тренировку я не пойду, а вот к Ирине Егоровне давно пора заглянуть. С Серым я распрощался, отказался от предложения меня подвезти и пошел домой. Там вытащил из сейфа банку с драгоценными камнями, забросил в рюкзак и вызвал такси. Жила бывшая владелица этой квартиры за городом, хотя и недалеко. По дороге я вспомнил, что в гости положено ходить не только с собственностью хозяев, но и с чем-то еще. И попросил остановиться у магазина, где купил красивую коробку конфет и немного фруктов, на случай, если вдруг с конфетами промажу. Выбирал их я на свой вкус, а он мог сильно отличаться от вкусов пожилой женщины. Как выяснилось, я поступил правильно, потому что конфеты она вовсе не ела, но предложила мне с ними попить чаю. Причем предложила, невзирая на мои уверения, что я по делу и ненадолго. Заявила, что даже слушать меня не будет, пока я не сяду за стол и не возьму в руки чашку. Выставила не только мои конфеты, но и несколько видов варенья, а еще печенье в большой чаше, больше напоминавшей тазик. «Племянница снабжает», — пояснила она, когда я оторопело уставился на эту бадью. «Печет она вкусно, но я ем мало, а она обижается, если что-то остается. Так что уж вы постарайтесь, молодой человек, помогите бедной женщине управиться». «А не управитесь, в пакете с собой остатки вручу». Это прозвучало настолько угрожающе, что к печенью я приступил с опаской. А зря, оно было свежим, рассыпчатым и таяло во рту. Племянница бывшей хозяйки моей квартиры оказалась знатной кулинаркой. «Так что вас привело ко мне, Ярослав?» — спросила Ирина Егоровна, когда убедилась, что насильно впихивать печенье в меня не придется. Я вытащил из рюкзака банку. В сейфе обнаружилось. Я не силен в оценках, но мне кажется, что тут на большую сумму, чем мы заплатили за квартиру. Поэтому я решил привезти их вам. «Это вы так везли? Без охраны?» — удивилась она. «Думаете, Ирина Егоровна, меня кто-то может ограбить?» — удивился я. Прошло то время, когда каждый пытался самоутвердиться за счет Ярослава Елисеева. Теперь и любители таких развлечений огибали меня по дуге, а если не огибали, что ж, мне тоже иногда нужно развлекаться. «Попробовать могли, Она улыбнулась чем-то, подвинула банку, посмотрела на содержимое, покрутила головой и отодвинула ко мне. «Забирайте. Мне не нужно». «Это очень дорогой подарок. Я не могу принять». «Полноте, молодой человек. Вам легче будет, если меня из-за этого богатства прирежут ночью?» «Так никто же не знает, что я вам привез. Отдайте племяннице, когда к вам придет. Будет наградой за такое замечательное печенье». «Да ну ее!» Ирина Егоровна махнула рукой, чуть не сбив чашку со стола. «Думаете, она из любви его печет? Она спит и видит, когда, наконец, к ней перейдут все мои деньги. У нее на лице написано: «Когда же ты, наконец, сдохнешь, карга старая?» «Может, вы преувеличиваете?» «А как же? Она каждый раз, как приходит, пытается вытянуть из меня деньги. Нет уж, некому мне свои богатства завещать, так уж получилось, поэтому забирайте. Это не просьба, это требование. Вам пригодится. Если уж вы сами сейф открыли, применение найдете». «Сам», — подтвердил я. «Но я накопители другие использую, если вы про это». «Про это, про это. Не используйте как накопители, используйте как драгоценные камни. Я продала квартиру со всем содержимым, так что ваше это, и не спорьте, молодой человек». «Тогда, может, вам что-то нужно?» «Все, что мне нужно, я получаю». Неожиданно она встала, вышла в другую комнату и вернулась с контейнером размером с небольшой портфель. Защиту контейнера с наскоку не взял бы даже я. Над ними сначала подумать нужно, посидеть, а уж потом разворачивать. Иначе бахнет не слабо. Чувствовалась там та же рука, что и на сейфе. «Вот, держите. Муж сказал отдать тому, кто сейф скроет». «А если никто не вскрыл бы? Или сейф взорвался бы?» «Там такая вероятность была, о чем вы меня не предупредили, между прочим». Она улыбнулась как-то так, что у меня отпали последние сомнения в том, что она это знала. «Взялся за гуш, не говори, что не дюж», — заявила она. «Назвались магом, оправдывайте». «Вот вы и оправдали. До меня дошли интересные слухи о тех, кто пытался вас ограбить». Она сделала паузу, наверняка в расчете на интересный рассказ, но у меня желания ее развлекать не было. «Ну не дуйтесь, молодой человек, не мое это было условие. Муж сказал, если справиться, достоин, и помогать запретил. И не просто запретил, я слово дала. Выполнила в точности. Если бы сейф взорвался, взорвался бы и этот ключ». Она показала на контейнер, содержимое которого мне было не рассмотреть. «От сейфа?» «От записок, которые вы нашли в сейфе, но не посчитали нужным мне принести». «А какой вам прок от записок мага?» — удивился я. «Драгоценности хоть продать можно». «И то правда», — покладисто согласилась она. «Вредить я вам не хотела, уж поверьте. Но вы все степени проверки прошли, поэтому я за вас почти не волновалась. Но не просите, не расскажу, какие. Не могу». Она сделала очень характерный жест, намекающий на клятву, заверенную магией, нарушение которой грозило смертью. Необходимости в этом знании у меня не было, но почему-то подумалось, что одной из проверок была картина с Фениксом, и что наверняка ответы на эти вопросы будут в записках мага. «А что за дела были у вашего мужа с императорской гвардией, тоже не расскажете?» — спросил я. «Давеча я беседовал с их полковником. Он о вашем муже исключительно в восторженных тонах вспоминал». Я хотел ее порадовать, но неожиданно она помрачнела, опустила глаза и стала разглаживать несуществующую складку на скатерти. «Держитесь от них подальше, Ярослав. Они мягко стелют, да жестко спать. И никогда, ни на каких условиях, не заключайте с ними договоров. Договор с дьяволом и тот предпочтительней». Она говорила глухо, еле слышно, но каждое ее слово отпечатывалось у меня в голове. «С ними как с организацией или с ними как с отдельными людьми?» Уточнил я, подозревая, что от одного из способов попасть на прием к императору придется отказаться. «С организацией». Чуть успокоила меня Ирина Егоровна. «Непростые там договоры и с серьезными последствиями». Больше она к этой теме не возвращалась, хотя я и пытался ее расспрашивать, а вскоре выставила меня из дома, сказав, что время позднее и что она будет рада увидеть меня в гостях как-нибудь потом. Проследила, чтобы я не забыл у нее банку с драгоценными камнями и контейнер, и успокоилась только, когда я их засунул в рюкзак. Пакет с печеньем племяннице она тоже вручила и выглядела при этом как человек, полностью выполнивший свою миссию. Поэтому на меня нахлынули сомнения в том, что я ее еще когда-нибудь увижу.